Глава 29. «Да ты шутишь!» – воскликнул Вадим. «Ну, Виктор?» «И на Фабио покушался он?» «Да как такое может быть?» – продолжал возмущаться юноша. «Покушался, но не убил», – парировала Таина. «И это уже подозрительно. Да и я чересчур живуча для такого целеустремленного человека, с которым мы имеем дело». «Извини, но это чушь, твой отец!» – Таина неумолимо продолжала. «Он залез в какую-то мутную сделку с канадцами, подвергая всю компанию риску, а его ближайшее окружение уже ищет объяснение в характере и возрасте. Характер у него и правда действительно упертый. И не забывай, в детстве по его вине уже погибал человек, и разрази меня гром, если смогу предсказать, как это влияет на психику человека». Парень переваривал услышанное. «Виктор мог добраться до сада, пока мы вели поиски у реки. Но пойдем дальше», – наморщила своему отражению в окне нос Таина. Человек, устроивший инцидент в музее мумий, имел, несмотря на шлем, другую выдающуюся деталь в своей внешности – крайне волосатые руки. И когда его убили, тогда возле нашего отеля я опознала труп моментально – какой-то мексиканский работяга, которого в районе Асьенды никто не знал и никогда не видел. Возможно, кто-то заказал ему самодельную дым-машину и заплатил за то, чтобы распылить ее в музее. Сырье для создания нужно примитивнейшее, такое и в Мексике найдется. Но история, которая рассказывалась этим музейным перформансом, напрямую связана с нашей семьей. Платок нашего дедушки, трагедия из 80-х в Египте – вещи, которые не так легко заполучить, и подробности которых не знала даже моя мама. Кто-то действовал руками этого мексиканца. У него с кем-то была назначена встреча, и этот кто-то его убил, заметая следы. Но это лишь сузило круг подозреваемых. В отеле возле Асьенды расположились наши русские и мексиканцы, а все канадцы, перуанцы, американцы и казахи живут в центре города, изредка заезжая и находясь у всех на виду. Помня про степень интимности истории и светлую кожу убегавшего из квартиры Гарсии, я ставлю на нашу замечательную команду русских. Убийца должен быть среди них или одним из соучастников, если здесь все же замешана целая группа. Предполагаемый убийца или его сообщник до поры до времени не знал, что я столь вездесущий свидетель. Продолжила Тая. И это меня уберегало, пока моя мама не разболтала подробности сразу перед всеми подозреваемыми разом. Их уже к тому моменту оставалось 5. Вадим напрягся, слушая. Мы сидели за столом. Мама, я, Виктор, Роберт, помощник отца Ярослав, руководитель московского филиала Всеволод Романович и его помощник Никита. «Ты думаешь?» – он прервал себя. Пересел поудобнее, потер ладонью глаза и протянул. «Так». Подозрителен каждый из них. Роберт обозлен на отца за то, что тот пренебрегает его мнением. Ярослав высоко метит, слишком покладистый и всем нравится. И, кстати, он разговаривал на ужине с Самсоном и Гарсией. Первый вскоре оказался за решеткой, а второй стал трупом. Всеволод Романович, напротив, никому не нравится. А про его помощника Никиту вообще ничего сказать нельзя, потому что он все время молчит и переписывается в телефоне. Виктор, Роберт и Ярослав попеременно обеспечивают друг другу алиби. Но если кто-то из них действительно в паре, то эти алиби ничего не значат. Всеволод Романович и Никита были во время убийства на экскурсии по Асьенде, что могут подтвердить твои родители и супруги-казахи. Честно, я подозреваю тех, у кого есть алиби. Я подозреваю тех, у кого его нет. Тех, кто слишком положителен, и тех, кто слишком отрицателен. «Каждая позитивная и негативная деталь кажется тебе вопиюще тревожной», – закончил за девушку Вадим. «Да», – запнулась Таина. Она хотела сказать что-то еще и что-то важное. Тая полистала блокнот и вспомнила. Но есть и ряд психологических деталей портрета убийцы или убийц. Высокая частота убийств и покушений. Убийства совершены с риском, в достаточно оживленных местах, с минимальным интервалом времени. Все продумано и рассчитано с невероятной четкостью. это должен быть хладнокровный и умеющий выжидать человек, просчитывающий наперед, тщательно планирующий. Я склоняюсь к тому, что это одиночка. Несколько новичков не сработали бы так слаженно. Убийца привык полагаться на самого себя, но неожиданные обстоятельства могут заставить его совершить ошибку. И еще важная деталь. Почерк всех убийств разный. Человек легко приспосабливается. Как я уже говорила Жанне, я считаю, что до этого у него был опыт убийств. Вадима этот вывод тоже неприятно поразил. «Почему ты думаешь на отца?» – вырвалось у юноши. «Не только. Но да, этот факт нельзя сбрасывать со счета». «Сомневаюсь, что только из-за несчастного случая в детстве человек начинает убивать направо и налево», – возразил парень. «Зависит от того, что случилось между детством и более поздними событиями». Вадим неодобрительно хмурил брови. «Что планируешь делать следующим?» Тая смотрела в сгущающиеся за стеклом сумерки. «Разговаривать. Есть множество людей, с которыми я хочу переговорить. К тому же мне нужны образцы почерка». «Зачем?» «И еще, да, точно, пока не забыла». Таина достала телефон и начала быстро перебирать пальцами по экрану. Юноша ждал. Она отправила одно за другим несколько сообщений. Спросила у мамы Ярославы и Никиты, каким было расписание встреч на позавчера. Видя его взгляд, пояснила Таина. «Номера взяла у Жанны, хочется сравнить их ответы. И мне же надо с чего-то выстраивать проверку алиби. Кстати...» Она погоняла уголки губ вправо-влево. «Среди людей, с которыми мне нужно пообщаться, твои родители сможешь организовать?» «Да уж», – вздохнул Вадим. «Так с ними еще не знакомились». «Предупреждала, я необычная девушка». Он хмыкнул. «Чего не отнять, того не отнять. Но не хотел бы я быть на твоем месте и думать на своих отца и брата. Врагу не пожелаешь». Таина сглотнула. «Да, это кошмар, от которого не получится отгородиться. Тяжелый завтра будет день». Глава 30. Он был собой недоволен. Одна секунда спешки, и сиделку пришлось бросить, не успев довести начатое до конца. Опасный для него свидетель. Справиться сразу с двумя людьми, пусть один из них и был полуразвалившимся ходячим трупом, оказалось более сложной задачей, чем он предполагал. Этот старик еще и бодливый оказался, вынудил его действовать жестко. Выключить, вытащить из коляски, дотащить хлипкое тело до резервуара, а он уже очухивался и руки чесались свернуть шею. Что там сворачивать-то? Но убивать необходимо было конкретным способом, чтобы поддержать легенду. Интересно, понял ли он в последние секунды, кто перед ним? На убийце был шлем, но ведь они так прекрасно знакомы друг с другом. Догадался ли Фабио, за что его убивают? Испытал ли в последние секунды ужас, такой же, как испытал недавно он сам? Сбросить вниз, на нем были резиновые перчатки. Сверху уже раздавался топот этой девчонки, крикливая мелюзга. Рот не закрывается. Но кто еще мог бежать сюда со скоростью света? Он понимал, времени уже не оставалось. Он был зол. Девчонка ему тоже мешала. Требовалось выбрать, сиделка или она. Импровизация с кабелем. А вот уходить пришлось в спешке. Едва успел. Дьявол, он работу не сделал. А теперь Марта стала для него практически недосягаема. Ее держали в какой-то клинике для бедных. Не то что богатого старика, куда там. Но тоже приставили одного охранника. Полиция маячит туда-сюда, врачи. Проникнуть незамеченным и добавить яд в капельницу не получится. Послать отравленные конфеты – проверят. Устроить пожар – слишком полагаться на случай. И это привлечет все больше и больше внимания, не то, что ему нужно. Проще убить сиделку, когда она вернется к своим разваливающимся четырем кускам стены на соседнем холме от кладбища Санта-Паула к полуслепой матери. Хорошо, что она местная, из Гуанахуато, и не надо заморачиваться ехать куда-то в Мехико. Но время, эти проклятые стрелки часов, он не успевал. Видел, что оставляет хвосты, недоработки. Плохая работа, некрасиво, не по плану. Это выводило его из себя. Он не добил ее и не убил девчонку. Два опасных фактора, соединенных вместе. А ведь настоящая поэзия его деяний была еще впереди, но теперь риск переходил все немыслимые границы. С некоторым удивлением убийца обнаружил, что ему боязно. Стал дергаться от каждого шороха. Никто не должен был обнаружить связь столь разрозненных событий. Начиная, он чувствовал себя в безопасности, безнаказанным, сверкающей тенью возмездия, призраком. Никто никогда не думал на него во время происшествий, тех, что случались в прошлом. А теперь ему следовало готовиться к грандиозному финалу, но и следовало убить Таину. Оставлять в живых девчонку никак нельзя. Только так он снова почувствует себя свободным. Только так справедливость действительно сможет восторжествовать. Он был зол, нет, в ярости. И это давало ему сметающую энергию, сокрушающую силу и неудержимость. Проклятое время! Как же организовать все за сутки? Последний день, тот самый. Ему следовало заняться подготовкой.